Старец Паисий Святогорец. Слова. Том 2. Духовное пробуждение. Перевод с греческого иеромонаха Доремидонта. Издательский дом «Святая гора», Москва, 2002 год. Читает Валерий Будевич. Предисловие переводчика. Блаженный старец схимонах Паисий Святогорец родился в Каппадокии в 1924 году. Вырос в Греции. С детских лет вел подвижническую жизнь. В 1950 году стал монахом, подвязался по большей части на Святой Афонской горе, а также в монастыре Стамион в Конице и на Святой горе Синай. Нес исключительные аскетические подвиги и был щедро наделен от Господа многообразными благодатными дарованиями. После божественного призвания духовно окормлял тысячи людей, был одним из благодатнейших и рассудительнейших старцев нового времени. Почил о Господе 29 июня 12 июля 1994 года. Похоронен в основанном им женском монастыре святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селении Суроти неподалеку от Салоник. В 1998-2001 годах на греческом языке были изданы первые три тома слов старца Паисия. Перевод слов на русский язык было решено начать со второго тома, поскольку его тематика сегодня особенно злободневна. Последнее тревожное событие в России и во всем мире еще раз подтверждают справедливость, важность и остроту сказанного старцем Паисием. Мы надеемся, что эта книга поможет русским людям воспрянуть ото сна равнодушия и уныния и будет добрым оружием в противостоянии лукавым стараниям вновь погрузить их в этот греховный сон. В предисловии к первому тому всечестная игуменья Филофея подробно рассказывает о том, каким образом ведется работа над изданием слов старца Паисия. Кратко повторим ее пояснение. Старец окормлял Иоанна Богословскую обитель с 1967 года и до своей блаженной кончины. В обители остался его духовный фонд. Письма монахиням, всем вместе и каждой в отдельности, магнитофонные и стенографические записи общих бесед с ним, записи сестер, которые по благословению матушки-игумени непосредственно после каждой личной беседы со старцем записывали ее содержание. Это духовное наследие было систематизировано и сейчас издается в виде отдельных тематических томов, объединенных в серию «Слова старца Паисия Святогорца». При необходимости фондовый материал может дополняться отрывками из ранее изданных книг, написанных старцем Паисием при его жизни. И таким образом, в греческом издании каждый следующий том не является продолжением предыдущего, а может считаться отдельной книгой. Поэтому первоочередность издания второго тома в русском переводе не создаст для читателя затруднений. Если же Богу угодно, то в ближайшее время будут изданы русские переводы первого, а затем третьего тома слов старца Паисия, после чего каждый том русского издания встанет на свое место. Язык слов старца Паисия удивительно живой, образный, изобилующий диалектизмами, фразеологическими оборотами, поговорками и тому подобное. В некоторых случаях их стилистически адекватный перевод на русский язык был невозможен. Следует учесть и то, что при составлении книги в один контекст часто включались отрывки разных жанров – эпистолярного, агеологического, устной беседы и других. При работе над переводом это составляло дополнительную сложность. Переводчик выражает глубокую признательность всем потрудившимся над настоящим изданием и надеется, что духовное семя старца Паисия найдет добрую землю и даст обильный плод в отзывчивых сердцах русских читателей. И же слышат слово, и приемлют, и плодствуют. Аминь. Христос воскресе, воистину воскресе. Иеромонах Даримидонт, Святая гора Афон, Пасха Христова, 2001 год. Предисловие. Начиная с 1980 года, старец Паисий говорил нам о наступающих тяжелых временах. Он часто повторял, что, возможно, и нам доведется пережить многое из того, что описано в Апокалипсисе. Своими наставлениями он стремился пробудить у нас добрую обеспокоенность, чтобы мы усилили духовную борьбу и противостали духу равнодушия, который, как было видно старцу, исподволь проникает и в недра монашества. Своими беседами старец старался помочь нам избавиться от себялюбия и победить немощи, чтобы возымела силу наша молитва. От немощей, говорил он, становится немощная молитва, и потом мы не можем помочь ни себе, ни людям. Связисты приходят в негодность, а если не работают связисты, то остальных бойцов захватывает враг. В предисловии к первому тому слов блаженно почившего старца, озаглавленному «С болью и любовью о современном человеке», пояснено, каким образом появился, был собран и систематизирован материал, из которого начало складываться собрание слов старца Паисия Святогорца. Настоящий второй том слов, озаглавленный «Духовное пробуждение», включает в себя слова старца на темы, имеющие отношение к сегодняшней действительности. Эти слова призывают нас к постоянному бодрствованию и готовности, подготавливают к тем непростым ситуациям, в которых нам, возможно, придется оказаться. Ведь нам уже пришлось увидеть то, о чем часто говорил старец. Мы пройдем через грозы одну за другой. Теперь несколько лет так и будем идти. Общее брожение повсюду. Настоящий второй том разделен на 5 частей. В первой части речь идет об общем равнодушии и безответственности, распространившихся в нашу эпоху, и о том, что в сложившемся положении долгом сознательного христианина является помощь другим через исправление самого себя. Благоразумное поведение, исповедание веры и молитву. «Я не призываю брать плакаты, — говорит старец, — но воздеть руки к Богу». Во второй части книги отец Паисий, не ограничивая читателя призывом только к одному подвигу, возжигает ревность к духовному деланию, после чего каждому остается соответствующая его силам и любочестию борьба, направленная к тому, чтобы жить в земном раю, то есть жизнью во Христе. В третьей части говорится о непродолжительной по времени диктатуре Антихриста, которая даст христианам благоприятную возможность еще раз после святого крещения сознательно исповедать Христа, пойти на подвиг и еще заранее возрадоваться Христовой победе над сатаной. Как говорил старец, такой возможности позавидовали бы и святые. Многие из святых просили бы о том, чтобы жить в нашу эпоху, чтобы совершить подвиг, но это выпало нам. Мы недостойны, по крайней мере, признаем это. Для того, чтобы такое нелегкое время было прожито нами как должно, требуется особо развить в себе храбрость и дух жертвенности. О том, из какого источника следует черпать силы для преодоления любых трудностей, идет речь в четвертой части настоящего тома, посвященной божественному промыслу, вере, доверию Богу и подаваемой от Него помощи. И, наконец, в пятой части книги подчеркнута необходимость и сила сердечной молитвы. Еже есть оружие крепкое на попрание все более и более расползающегося зла. Старец призывает монахов к состоянию полной боевой готовности, подобному готовности солдат в военное время. Он побуждает иноков непрестанно помогать миру молитвой и стараться уберечь от изменения подлинный дух монашества, сохранить закваску для грядущих поколений. В заключительной главе дано определение глубочайшего смысла жизни и подчеркнута необходимость покаяния. Мерилом слов и поступков старца является, как и всегда, мерило рассуждения. В ниже следующих главах мы увидим, что в одном случае отец Паисий не прерывает молитвы, сколь не стучат нетерпеливые паломники в калитку его кельи, крича: «Кончай молиться, Геронда, Бог не обидится!» А в другом выезжает в мир, потому что его отсутствие на народной демонстрации протеста может быть неверно понято и принести вред церкви. В какой-то ситуации старец, воспламененный по Богу негодованием, противостоит богохульствам, в другой же он лишь молча молится за хулителя. Поэтому читателю не следует торопиться с выводами до тех пор, пока он со вниманием не прочитает книгу до конца. Нам следует быть особенно осторожными в использовании цитат из поучений старца, ибо вырванные из контекста, они могут привести наших собеседников к ошибочным заключениям. Следует иметь в виду, поводом к тому, что говорил отец Паисий, всегда был какой-то конкретный случай или вопрос, и речь старца была обращена к конкретному человеку, спасение души которого являлось конечной целью говорившего. Знавшие старца Паисия помнят ту нежность, которая появлялась в сердце от его слов, какими бы строгими они ни были подчас. Это происходило потому, что задачей старца всегда было уврачевание зла, а не заклеймение его стыдом. Он не ставил к позорному столбу страсть своего собеседника, но помогал ему освободить от нее душу. Поэтому одни и те же слова старца могут иметь иное и, возможно, неисцеляющее действие, если их лишить изначальной взаимосвязи с сердечной болью и любовью к собеседнику. Вместо божественного утешения и чувства надежности они могут всеять в сердца сомнение и страх, или же привести к крайностям. Но наш старец не был человеком односторонности или крайностей. Его заботило то, чтобы добро делалось по-доброму, так, чтобы оно приносило пользу. Он, разумеется, никогда не колебался говорить истину, но говорил ее с рассуждением. Видя осквернение святыни, он мог быть захвачен пламенем божественного негодования. Он предвозвещал те грозные события, которым предстоит произойти, но образ его поведения не вызывал страха или тревоги. Наоборот, его речь передавала тебе пасхальную надежду и радость. Однако это была радость, следующая за жертвой, радость, сродняющая человека со Христом. Если же ты сроднен со Христом, если ты соучаствуешь в таинственной жизни Церкви и соблюдаешь Его заповеди, то тебе уже ничего не страшно, ни дьяволы, ни мучения. Как в своем обычном, светлом и жизнерадостном тоне говорит сам старец: когда ты выбрасываешь из себя свое «я», в тебя бросается Христос. Задача всей духовной жизни состоит именно в этом, поэтому особое внимание отец Паисий обращает на одну из подстерегающих христианина опасностей. Не развив в себе духа жертвенности, общником жизни Христовой стать невозможно. Без жертвы можно стать лишь формальным христианином, человеком, не имеющим внутренней жизни. Кого-то из читателей, возможно, смутит то, что в своих повествованиях старец часто ссылается на собственную жизнь, что он, как кажется, легко и непринужденно рассказывает о чудесных событиях, которые ему довелось пережить. Но следует иметь в виду, что, воспроизведя устную речь старца на бумаге, невозможно передать то, с каким трудом он говорил о самом себе, а также то давление, которому он ради этого подвергался. Иногда бывало и так, что старец урывками и с разными подробностями говорил об одном событии разным сестрам, и впоследствии, при возможности, мы очень робко старались выудить из него сведения, дополняющие недостающие в его повествовании. Таким образом, старец Паисий в течение тех 28 лет, когда он духовно окормлял монастырь, открывал нам для того, чтобы нам помочь, некоторые из чудесных событий своей жизни. Это было для нас духовным донорством. Поэтому, не видя ожидаемого духовного преуспеяния, он весьма огорчался, так что даже иногда говорил: «Я удобряю песок». Мы благодарим всех, кто с уважением к слову старца прочитал ниже следующее поучение перед их изданием и выразил в связи с этим свои замечания, а также тех, кто своими словами о том, что учение старца обращено ко всей полноте церкви, воодушевлял нас продолжать начатое дело. Мы желаем, чтобы молитвами блаженно почившего старца Паисия, который, по свидетельству многих, день и ночь следит за нами и помогает нам своей божественной любовью, его слова, собранные в настоящем томе, вселяли в нас добрую обеспокоенность, дабы мы с любочестием подвязались, а зло отступило, и на земле воцарился мир Божий. Аминь. Успение Пресвятой Богородицы, 1999 год. Игумения обители святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, монахиня Филофея, с сестрами во Христе. Геронда, а почему вы уходите из Калевы и идете в лес? Где там найдешь безмолвие в Калеве? Один оттуда стучит, другой отсюда. На одном склоне я нашел хорошее место. Если буду здоров, то устрою там молитвенный дзот, радар. Место очень хорошее. Для лета то, что нужно, с деревьями. Смогу и на ногах стоять. Если я могу исполнять свои монашеские обязанности, то это моя радость, моя пища. Приезжайте как-нибудь. Введение из слов старца. Для того, чтобы пройти в совет Божий, надо стать депутатом от Бога, а не устроителем теплых местечек для себя самого. Геронда, как вы смотрите на то, что происходит? А вы